Глава 7. Ловец бабочек. Разглядывая себя в зеркало, я понимала, что пасть ниже просто не смогла бы, даже если бы очень расстаралась. Еще неделю назад любой, кто посмел бы нахально предположить, будто черная ведьма в 13-м поколении упакует себя в голубое платье в белый мелкий цветочек и от нервов начнет грызть ногти, оказался бы тот час проклят. Темная богиня, дери брентов всем семейством. Я даже не подозревала, что имела нервы. «Переоделась!» — рявкнул Картер. Посчитав ниже собственного достоинства отвечать истеричке в брюках, я щелкнула пальцами. На спине сам собой застегнулся непреодолимый ряд круглых мелких пуговок. Пригляделась еще раз. Имаджин, слинявшая быстрее, чем платье вернулось из стирки, была гораздо богаче меня в груди. Перед мысленным взором немедленно всплыла картина, как бывшая любовница у Ильяма с прелестями, бессовестно выпирающими из красного корсета, кутается в простыни на кровати, и сразу захотелось послать ей в столицу разящий луч несварения. Пришлось снова щелкнуть пальцами, и спереди на корсаже подтянулась шнуровка, собрав ткань маленькими морщинками. «Я готова!» Я вышла из-за ширмы. Некоторое время Картер придирчиво изучал меня, пытаясь прикинуть, как скоро брат выпускницы Института благородных девиц разгадает обман. «Можешь попробовать улыбнуться?» Жалобным тоном попросил жених. И ведь даже проклятием не могла пригрозить, потому как Дороти, по его словам, была исключительно приветлива с людьми. Я растянула губы в улыбке, самой доброй, на какую была способна. Картер вздрогнул и, взлохматив волосы, пробормотал. «Мы пропали». «Не переживай». Я похлопала жениха по плечу. «Он уберется из поместья так быстро, что даже жюлевских жареных жаб не успеет испробовать». «Проклянешь его!» С надеждой уточнил счастливый жених. «Заколдую!» Поправила я. Брат Дороти нагрянул в Кроссфельд по приглашению дядюшки Флинта, втихомолку от молодоженов, объявившего всем знакомым о свадьбе. Похоже, обнаружив на карточке дату возмутительно скорого венчания, родственник решил, будто невеста находилась в интересном положении, и примчался, как под хвост пчелой ужаленной, своими глазами обозреть оскорбление и потребовать от автора безобразия компенсации. «К слову, Картер! А как зовут нашего брата?» Уже в дверях спохватилась я. У жениха вдруг сделался подозрительно задумчивый вид, красноречивее любых слов говоривший, что будущего Шурина он знал исключительно шапочно, даже имени не помнил. «Темная богиня, как же ты дожил-то до своего возраста?» Вздохнула я и смиренно добавила. «Ладно, будем колдовать». «Спасибо». «Поблагодаришь меня, когда счет увидишь. Я уже запоминать замучилась, теперь буду все заклятия записывать, чтобы потом не обсчитаться». Нежданного гостя развлекали в парадной гостиной на первом этаже. Когда мы с Картером вошли, замявшись в дверях, то по комнате разносился восторженно нервный голос. «Господин Брент, у вас потрясающе красивое поместье!» «Благодарю, господин Слоттер!» кивнул Флинт и указал на меня. «А вот и ваша сестра!» Молодой человек порывисто оглянулся и вскочил с дивана. Он оказался возраста Картера, нескладный и худой, словно его не докармливали. Резкими движениями гость напоминал неудачника Томми, а лицом так сильно походил на Дороти, что даже незнакомым людям было очевидно их родство. «Дотти!» – вскричал он, и я не заметила, как оказалась в тепленьких объятиях, одаренная двумя слюнявыми поцелуями в щеки. Отрыбь у меня была непритворная. «Как ты отлично выглядишь! Как ты себя чувствуешь!» «Ошеломленный», – отодвинулась я. Меня усадили рядом с дорогим родственником. Пока слуги несли чай, мужчины обсуждали урожай, коров и историю уверовавшего отца Грегори, на что тот важно кивал. Но ни одна сволочь не подумала назвать нежданного гостя по имени. А когда принесли чай, то Эбби встала со стула. «Я разолью!» «Нет!» – выпалила я, смерив воспитанницу Флинта многозначительным взглядом. «Разолью я!» «Мне совершенно не хочется пить!» – тут же заявил Картер. «Я тоже воздержусь!» – согласился Уильям. «А я с удовольствием выпью чашечку!» – шмыгнул носом брат Дороти и добавил, указав вазон с выпечкой. «С печенюшечкой!» Так торопился, что даже времени перекусить по дороге не нашлось. Ни одна черная ведьма никогда не упустит случая шепнуть в чашку какую-нибудь гадость. И если Флинт, относившийся к причудам Дороти с завидным терпением, пил обычный чай с пятью чаинками, просочившимися через ситечко, то Эбигейл досталась заклятие мертвого сна, чтобы не храпела, как дикий медведь, и не шевелилась. Короче, походила на мертвую хотя бы одну ночь. А пастора Грегори за каждую пинту святой воды, выплеснутую мне в лицо, ждало заклятие пролитого питья. Смотреть на него, пытавшегося сделать хотя бы крошечный глоток, было сплошным удовольствием. Святой отец поднес чашку к губам, но забыл открыть рот. Напиток потек по подбородку. Едва бедняга попытался снова отхлебнуть, как пролил чай на рясу. К счастью, никто из брендов не обратил внимания на некоторую неловкость обычно ужасно неуклюжего святого отца. «Что же со мной такое?» – пробормотал пастор. «Прелесть, а не проклятие! Помнится, последний человек, проклятый мной подобным образом, измучился за день от жажды и сиганул в реку, откуда больше не выплыл. Конечно, никто не рассчитывал на подобный удачный финал для борца с силами зла. Но когда он с обиженным видом разглядывал дно опустевшей чашки до капли пролитой на одежды, то я чувствовала себя полностью отомщенной. «Отец Грегори, может быть, еще чаю?» Не без ехидства уточнила я и скосила глаза на чайник. «Воздержусь». Отозвался он с чинным видом и незаметно провел ладонью по мокрому одеянию. Видимо, ткань неприятно прилипала к животу. Зато брат Дороти с беспечным видом прихлебывал крепкий чай, заговоренный на непреодолимое желание вернуться во свояси. С большим аппетитом заедал песочными печеньями и не испытывал никакой потребности собираться в дорогу. «Дорогой братец, ты меня проведал, убедился, что я жива и здорова?» Попыталась я подогнать нерасторопного родственника. «Не пора ли закладывать коней?» «Ты подумала об этом же?» «О чем?» – моргнула я, кажется, заражаясь недогадливостью гостя. «О бабочках!» Проблемы с бабочками в животе еще с утра у меня присутствовали. И в библиотеке я занималась активным их уничтожением. Но брат Дороти явно имел в виду каких-то других бабочек, никоим образом не сопрягавшихся с конями. «Господин Флинт, Доти наверняка упоминала, что я страстный энтомолог. Знаю, что в вашем поместье обитают редкие тигровые бабочки». «Тигровые? В смысле, как креветки?» Вежливо уточнил дядюшка, сделавший вид, будто мы каждый вечер обсуждали странные увлечения брата Дороти. «Проклятие! Да я вообще забыла о его существовании». «Тигровые? В смысле, с леопардовым окрасом?» Поправил гость, и в комнате воцарилась звенящая тишина. По всему, абсолютно все, я в том числе, пытались сообразить, как выглядели крылатые твари. «Вы заметили их из окна кареты?» Не удержался от шпильки Уильям, с возмутительной иронией следивший за нашими с Картером попытками выкрутиться из затруднительного положения. «Нет, но я видел много других чудесных вещей», – отозвался гость. «То есть домой ты не намерен возвращаться?» Прямо спросила я. «Только, комарик, отведу тебя к алтарю, как завещала наша маменька». Гость протянул руку и потрепал меня по щеке, как малого глупого ребенка. Больно с подвывертом, наверняка оставив красный след. Ошарашенная я даже не возмутилась. Таращилась на будущего Шурина Брентов, как баран на новые ворота, и отказывалась верить собственным глазам. Впервые в жизни мне встретился человек, совершенно невосприимчивый к черной магии. Возможно, он прятал под рубахой хитрый защитный амулет или относился к немногочисленным счастливчикам с рождения осененным светлой богиней, но мое проклятие оказалось бы действеннее на покойнике. Другими словами, никогда еще вместе с Картером мы не были так близки к провалу. «Так почему бы вам не отправиться на пикник?» Тут же сообразил Флинт. Понятия не имею, что такое за странное светское развлечение пикник, но прозвучало оно ничуть не лучше, чем шабаш. «Половите этих ваших креветочных бабочек!» Продолжил дядюшка. «Леопардовых!» Хмуро поправил Картер. «Вообще-то тигровых!» Вздохнул Уильям. Братья со странным видом переглянулись, видимо, осознав, что обсуждают насекомых, наводнивших луга Кроссфельда. «Пикник! Обожаю проводить время на природе!» От радости захлопала в ладоши Эбигейл. «Точно! Шабаш на свежем воздухе! При мысли о том, чтобы выйти на улицу из особняка, меня передернуло. Если днем кусалось солнце, то вечером злющие комары». «Прикажу Мэри подготовить корзины!» Спохватилась воспитанница Флинта и послала мне укоряющий взгляд, намекавший, что развлекать братца исключительно моя обязанность. «Дороти, поможешь?» «Собрать корзины или приказать?» – уточнила я. «Полагаю, Эбби, что наш гость утомился долгой дорогой по жаре». Пришел на помощь Картер. Вместо пикника он, по всей видимости, хотел остаться со мной наедине и узнать, что именно пошло неправильно, раз гость не собирался на прытком жеребце скакать обратно в большой город. «Я вовсе не устал!» Жизнерадостно отказался визитер дать нам возможность придумать новый злодейский план, коли к старому мы даже не подступились. «Обед уже прошел, еда будет только на ужин», – безжалостно объявила я. «Тогда, пожалуй, надо чуточку вздремнуть», – сдался он. Оставив Флинта в компании облитого чаем пастора, мы вышли в холл, куда как раз втащили пыльный дорожный сундук. Эбигейл с важным видом, как заправский экскурсовод, принялась рассказывать гостю о нарисованных умершей хозяйкой пейзажах, сейчас украшавших стены. Увлекшись, она напрочь игнорировала, что бедняга, далекий от прекрасного, отчаянно зевал, через раз прикрывая рот. «Что случилось?» Схватив меня под локоть, зашептал Картер. «На него не действует колдовство». «Вообще?» «Угу». «И что?» «Ничего», – пожала я плечами. «Выселим». «Как?» «По старинке, пинками», – фыркнула я. «Сбежит сразу после этого вашего шабаша на природе». «Думаете, как выкрутиться?» Нас нагнал Уильям. Мы одарили его по волчьи злобными взглядами, но Брент-старший к чужому раздражению был совершенно нечувствительным. «Кстати, до того, как вы пришли, Барнс заявил, будто Дороти прекрасно музицирует на рояле. Подозреваю, что Флинту придет в голову организовать музыкальный вечер». «Какой еще музыкальный вечер?» Сдавленно прошипела я и тут же фальшиво улыбнулась братцу Барнсу, бросившему на меня вопросительный взгляд. Мол, дорогой брат Барнс, все отлично, наслаждайтесь местной галереей, такой безвкусицы вы не найдете нигде в королевстве. «Шабаш, где все делают вид, будто наслаждаются бездарной музыкой. Как ты играешь на пианино?» «Разрушительно!» Отозвалась я сухо, понимая, что выставить гостя необходимо до восхода, иначе дому придет конец. В детстве бабка заставляла нас с Брит играть на рояле. У кузины получалось неплохо. К 17 годам она освоила польку и половинку какого-то мудреного вальса. Что касается меня, то даже тугоухом у дядьки Аскольду становилось очевидным. Если в замке от фортепианной музыки лопались хрустальные бокалы, закаленные специальным заклятием прочности, то ведьму лучше за клавиши не сажать и вообще запретить приближаться к музыкальным инструментам. «Ну, удачи, дорогая госпожа Слоттер!» Мягко улыбнулся Уильям и шепнул на ухо Картеру, но недостаточно тихо, чтобы я не услышала. «Руки с ее талии убери!» Жених моментально спрятал руки за спину, а Брент-старший скрылся в кабинете. «Можешь его проклясть!» – недовольно кивнул в сторону закрывшейся двери младший брат. «Он мне здоровеньким пригодится!» – покачала я головой. Тут в глубине дома прозвучал возмущенный визгливый вопль. Из столовой в холл вырвалась лысая кошка с совершенно бешеным взглядом и цепочкой домашних сосисок в пасти, летевшей сзади длинным хвостом. За ними, сосисками и Дороти, размахивая полотенцем, неслась Мэри в съехавшем на затылок чепце. Позабыв про манеры и гостей, экономка орала дурным голосом. «Стой, паршивая крыса! Отдай сосиски! Их на обед еще подать надобно! Держите ее!» Увидев четверых новых ловцов, удивленно замерших посреди холла, воровка заложила крутой вираж и, скользя по начищенному паркету, попыталась развернуться. Тут ее нагнало карающее полотенце. Выпустив добычу из пасти, кошка прижала уши и немедленно получила очередной душевный шлепок тряпкой по голому заду. Несговорчивая невеста ринулась в нашу с Картером сторону, где и оказалась ловко пойманной. Правда, тесные объятия черной ведьмы злобному созданию по вкусу не пришлись. Вытаращив глаза, она попыталась просочиться между рук. «Замри!» – дунула я ей в морду, насылая заклятие недвижимости. И увернулась от когтистой лапы, едва не оставившей мне на носу кровавую царапину. Мгновением позже кошка обмякла, словно до смерти устала. «Мэри, прекрати хлестать прекрасное создание!» Нравоучительно выругался Картер. «Иначе она снова нагадит мне в туфли. Последняя пара осталась неиспорченной. Скоро обувать будет нечего». «Тогда держите свою прекрасную тварь подальше от кухни!» Огрызнулась экономка, поднимая сосисочный хвост, и принялась чищать с него соринки. «Зови ее, пожалуйста, по имени!» фыркнул жених. «Дороти!» «Вы назвали кошку твоим именем?» Совершенно ошарашенно уточнил Барнс. А мы-то за привычными разборками и забыли о присутствии опасного гостя. «Картер подарил мне ее к свадьбе», — не моргнув глазом, соврала я. «Взамен эволюционировавшей лягушки». «Но ты же ненавидишь кошек!» — возмутился Слоттер. «До глубины души», — согласилась я. «В смысле, у тебя же с детства на их шерсть страшное удушение?» Из носа начинала течь, если просто рядом с тобой проходила кошка. Он скривил лицо и помахал руками, изображая силу насморка. Возникла долгая натужная пауза. «Но кошка ведь лысая!» В звенящей тишине неестественно хохотнул Картер. И, не найдя поддержки, зато наткнувшись на недоуменные взгляды, забрал спящую невесту у меня из рук. «Кстати, Мэри, куда поселили господина Слоттера?» «Называйте меня просто Шурин!» Тут же предложил он. «Господина Слоттера!» подчеркнул Картер. «Рядом с покоями госпожи Дороти!» ответила экономка. «Из этих комнат открывается чудесный вид!» прочирикала Эбби. «На кладбище!» добавила я, но парочка уже направлялась к лестнице и уточнения не услышала. Остаток дня мы с Картером ломали голову, как избавиться от его будущего Шурина, но все идеи от чего-то заканчивались одинаково. Беднягу хоронили на кладбище, составляющем лучший вид из окон особняка. Ужин прошел отвратительно. В разговорах о пикнике, музыкальном вечере и рояле, который следовало настроить. Посреди стола было водружено огромное блюдо с вареными сосисками. Но я так и не решилась их испробовать, не вполне уверенная, что ни одной из этих сосисок не было в связке хвостом воздушного змея, летевшей следом за удирающей кошкой. Когда еда закончилась, все решили развлечься игрой бридж. Конечно, кроме отца Грегори, которому светлая богиня не велела веселиться. Но, судя по мрачной физиономии, пока ночью высшее руководство спало в райском саду, он превращался в заядлого картежника. Я рассчитывала отлично провести вечер, ведь черные ведьмы никогда, ни при каких обстоятельствах не проигрывали в азартные игры. Но выяснилось, что Дороти терпеть не могла карты. Хуже ненавидела только кошек. В дурном настроении и ужасно голодная я вернулась в спальню. Однако, как водится, если у черной ведьмы не задался вечер, то новая неожиданность себя ждать не заставляла. Застегнутое с помощью колдовства платье не расстегнулось. Одежда Имаджин взяла меня в плен. Не иначе, как мстила за то, что хозяйка лишилась богатого любовника. Я щелкала пальцами, пытаясь справиться с рядом пуговиц, но только натворила дел. Распахнула занавески, зажгла все свечи в комнате и, кажется, в коридоре. Еще запалила камин, расстелила кровать, а платье осталось застегнутым. С очередным щелчком шнуровка подтянулась сильнее, одарив меня осиной талией. Замучившись строить из себя самостоятельную черную ведьму в 13-м поколении, я зашептала колдовской клич о помощи, похожий на тот, каким живые мертвяки привлекали к своим могилам ловушкам жертв. «У Ильям!» — закрыв глаза, прошипела я. «Помоги!» Зов был обязан потусторонним шепотком разнестись по коридорам старого особняка, достичь ушей адресата и заставить его со всех ног кинуться в спальню. Глянула в зеркало на платье-ловушку и тихонечко прошелестела. «И ножницы тоже прихвати!» Уселась в кресло и начала ждать. Часы на ночном столике тикали, время шло, а у Ильям с ножницами все не являлся, что никак не вязалось с концепцией принца, готового спасти даму в беде даже ценой продутой партии в бридж. Тем более, что играли даже не на золотые, а на паршивые медики. Сложив руки на груди, я закрыла глаза и снова потребовала. «У Ильям!» «А у тебя здесь жарко и очень светло!» Отозвались из дверей. «У Мэри от такого расточительства случится приступ удушья!» Привалившись плечом к косяку, у Ильям, явно не запыхавшийся от самоотверженного бега по длинным коридорам, разглядывал ярко освещенную комнату. «Ты всегда так вызываешь мужчин к себе в покое?» С ироничной улыбкой уточнил он и мягко прикрыл дверь. «Как?» – агрессивно отозвалась я из кресла, стараясь не думать о том, насколько привлекательно выглядят его руки, когда у рубашки до локтей закатаны рукава. «Я чуть не посидел раньше времени», — усмехнулся Уильям. «Ты просила ножницы или мне показалось?» «Просила!» — простонала, понимая, что принц явился побеждать злобное платье безоружным, разве что мог отгрызть зубами. Впрочем, последний вариант мне нравился куда как больше банального обрезания пуговиц. «Зачем?» «Меня взяла в плен одежда твоего домашнего питомца!» Объявила я и грозно зыркнула, когда у Ильям растянул губы в издевательской улыбке. Мол, кое-кто все еще умеет проклинать, спросил у отца Грегори. К слову о пастыре, я слышала, как Мэри сплетничала, будто он ни с того ни с сего опустил голову в бочонок с водой, а потом вытащил, взревев от счастья, как дикий медведь. Вот бедняга измучился жаждой. Через некоторое время опытным путем у Ильяму удалось выяснить, что пуговичные петельки у платья исчезли. Вернее, пуговицы остались на месте, но от колдовства намертво сросся разрез, а ткань приобрела пластичность. Если бы он не принялся целовать мою шею, посылая по всему телу приятные мурашки, сюрприз раскрылся бы быстрее, но я не жаловалась. Содрать проклятущую тряпку не вышло. Голыми руками платье оказалось не взять. Оставалось вызвать второго подельника с ножницами. «Картер, беги сюда!» – прошипела я в пустоту. «И ножницы возьми!» В отличие от старшего брата, младший себя ждать не заставил. Влетел в спальню с вытаращенными глазами и выпалил с порога. «Лакея нельзя было послать! От твоих магических фокусов я чуть заикаться не начал!» «Я черная ведьма в три!» – начала было я менторским тоном. Но, покосившись на ухмылявшегося Уильяма, проглотила окончание фразы. Козырять колдовскими талантами, из-за этих самых талантов пару раз оскандалившись, было, мягко говоря, опрометчиво. «Ножницы принес?» – буркнула я. «Какие под руку попались?» Он вытащил из внутреннего кармана пиджака самый обычный садовый секатор, с короткими изогнутыми лезвиями. Некоторое время мы с Уильямом таращились на садовый инвентарь. «Ты был в сарае?» «Дороти в сад сбежала». Картер явно врал. «Вы решили устроить шабаш с жертвоприношениями и дикой оргией на троих?» «Прокляну!» – незамедлительно объяснила я свое отношение к жертвоприношениям. «Может быть, платье секатору не давалось, или же проблема таилась в руках, садовые ножницы державших, но дело не сдвигалось с мертвой точки». С усердием до удушения Уильям натягивал ворот, но стоило ему исправно защелкать лезвиями сзади, как спереди начала затягиваться корсетная шнуровка. Чувствуя, что воздуха не хватает, я схватилась за ленты. «Не шевелись!» – рявкнул Уильям. «Картер, спаси!» – прохрипела я. Брент-младший бросился на выручку и принялся неуклюже теребить шелковые завязки, словно никогда не сдирал платьев с дам. Лезвия звонко чикнули от чего-то у самого уха, и вдруг мне под ноги полетел срезанный светлый локон. Уильям замер и прошептал. «Ой!» С изумлением мы с Картером проследили, как порхавшая в воздухе прядь вернула родной темный цвет. Я прочистила горло и честно призналась. «Уильям, тебе повезло, что в образе мужчины ты мне нравишься больше, чем в образе рогатой парнокопытной скотины». «Может, поменяемся?» Немедленно обратился недоделанный цирюльник к брату и даже протянул секатор. Картер, впечатленный угрозой, он-то знал, что больше всего нравился мне в образе жабы. Громко сглотнул, точно приговоренный к смертной казни, однако секатор принял. Кромсать платье у Брента-младшего получалось словно у заправской модистки. Видимо, на некоторых опасность превращения в козла действовала подобно магической оплеухе. Или, может, сказался опыт общения с Эмилией из Сельгросса. Однако, едва дело заспорилось, шнуровка ослабла, а по полу поскакали срезанные пуговицы и посыпались мелкие обрезки ткани, как из дверей раздался изумленный возглас. «Что за обитель позора?» В ужасе мы уставились на замершего в дверях Барнса. Он был нетрезв и, чтобы сохранить равновесие, держался двумя руками за косяк. Догадаться, о чем подумал гость, заставший в комнате сестры двух Брентов, ее страстно раздевавших, было несложно. «Ты все неправильно понял», – выпалила я. «Это вовсе не шабаш с дикой оргией. С меня просто срезают платье». «Двое!» – тыкнул в нашу сторону пальцем Барнс. «Третьим будешь?» – любезно предложила я, не представляя, где взять еще одни ножницы. Уильям поперхнулся. А Картер за спиной пробормотал такое ругательство, какое черные ведьмы даже на пьяных шабашах не произносили вслух. Разве что, если во время жертвоприношения кто-нибудь умирал. «Господа извращенцы, вам конец!» С торжеством в голосе заявил брат Дороти и с грохотом рухнул на пол. Никто из нас не предпринял попытки, чтобы проверить беднягу. «Ты его прокляла?» Отмер Уильям. «На него магия не действует», – отозвалась я. «Что будем делать?» «С человеком, невосприимчивым к магии?» Неожиданно Барнс ожил, завозился, забормотал, а потом свернулся клубочком на паркетном полу и сладко захрапел. «Ударим по голове кочергой, чтобы все забыл», – предложил Картер. «Мы же воспитанные люди, у всех высшее образование, а у меня даже магическое», – презрительно скривила я губы. «Давайте завяжем ему мешок на голове и просто зароем на семейном кладбище». «И труп потом не придется прятать», – с иронией заметил Уильям. «А что тебе не нравится? Прорву времени экономит», – огрызнулась я. «Если хочешь знать, мой отец по молодости таким манером всех претендентов на семейное наследие прикопал. Зря, что ли, был профессиональным некромантом». Сошлись на том, что братья просто оттащат перебравшего гостя в его покое, а потом вернутся срезать платье, и никаких закапываний живых людей. К слову, ни один обратно не пришел. Наряд я была вынуждена кромсать собственными силами, превратив его в халат. Оказалось, что пикники или как там называли эти людские шабаши на природе, были той же прогулкой под палящим солнцем, только что называется в профиль. Я возненавидела их с первой минуты, как выгрузилась из открытой кареты на полянке возле ручья. Слуги расставили белый шатер, распаковали корзины с едой, а теперь суетились с сервировкой стола, накрытого шелковой скатертью. Глядя на приготовление, я недоумевала, для чего было ехать к темному приспешнику на куличке, чтобы просто поесть. Тем более, что трава и кусты кишели тварями, жужжащими и шипящими. Моя ненависть к змеям могла сравниться разве что с ненавистью к кошкам, жареным жабам и к исчадию ада Томми, из-за которого я оказалась в столь идиотской ситуации, что изображала чужую невесту и получала солнечный удар. Наслаждаться свежим воздухом и ловлей бабочек нам пришлось вчетвером с Картером, Эбби и братом Дороти. Остальные ловко избежали участи сгореть на солнце до цвета помидорки. Уильям сослался на приезд поверенного из столицы, Флинта прихватило высокое кровяное давление, а Падре же бесславно дезертировал в соседнее поместье на крестины новорожденного. Судя по пухлости саквояжа, пастор собирался как минимум неделю сеять вечное среди непросвещенной публики и бороться с местными демонами путем обливания святой водой. Пока Эбигейл мешала с лакеем, давая ненужные распоряжения, брат Дороти лазил по полю, и из высокой травы виднелся только плавающий сачок цвета благородной фуксии. Из кресла в шатре я следила за тем, как он нырял в траву и снова появлялся на поверхности, точно поплавок в воде. К слову, поутру Барнс притворился, что начисто забыл ночной конфуз с разрезанным платьем. Подозреваю, что желание непременно довести Дороти до алтаря, даже силой, если вдруг невеста взбрыкнет, перевесило желание защитить семейную честь и гордость. Картер опустился в соседнее кресло и протянул в мою сторону стакан тепленького лимонада. Я уж хотела поразиться внимательности, но он бросил. «Охладишь». И как после этого не желать одарить его каким-нибудь отличным проклятием, способным превратить жабу в приличного мужчину и доброго семьянина? Я сжала стакан в ладонях, дождалась, пока на стеклянных стенках не появился иней, и вернула обратно. 10 пенсов. Запиши на мой счет. Поганец попытался сделать глоток, но питье мгновенно смерзлось в единый кусок сладковатого льда. «Я не просил замораживать». «И еще 20 пенсов за то, чтобы оно оттаяло», — спокойно предложила я. «Перебьешься», — с раздражением фыркнул Картер. «Не могу поверить, что он обнаглел настолько, что позволял себе брюзжать на черную ведьму». «Не хочешь размораживать, так слежу». Как малый ребенок, он засунул в стакан язык. «Ты не можешь знать, не наложено ли на лед проклятие обморожения?» Индифферентно заметила я. Картер тут же отставил лимонад, но едва стакан оказался на столе, то мгновенно оттаял. Стоило приятелю прикоснуться кончиком пальца к стеклянной стенке, как напиток мгновенно стянулся в ледышку и даже треснул поверху. «Ведьма!» – обиженно фыркнул Картер. «Мне нравится, как ты это произносишь». Растянула я губы в ленивой улыбке. Между тем, страстный энтомолог, распаренный, встрепанный, но довольный, вынырнул из зарослей и, высоко поднимая колени, пришагал к шатру. «Что вы делали в кустах, господин Слоттер?» Светским тоном поинтересовался жених. «Мазал особым эликсиром цветочки, чтобы бабочки слетались». С довольным видом он полез в карман штанов и вытащил пузырек, подозрительно напоминавший бутылочку из моей лавки. «Комарик, хватай сачок!» «Зачем?» – напряглась я, глядя на длинный черенок с розовой сеткой на верхушке. «Ловить бабочек! Ты же всегда мне помогала!» «Я?» – с предупреждением в голосе уточнила я. «Темная богиня, дери Кроссфельд с его полоумными гостями!» Я была готова поднапрячься и сотворить любую бабочку. С пятнистыми крыльями под леопарда, полосатыми под зебру и даже в розовый горох под цвет моего платья, одолженного у Эбигейл. Лишь бы братец Барн словил крылатых уродцев без моего участия. «А что, милая, сачок как раз под цвет твоего платья. Очень элегантно смотрится». Словно прочитал мои мысли Картер. «Ты просто обязана помочь своему брату выловить в кустах тигровую креветку». «Бабочку», — поправил Барнс. «Ну и бабочку». Одарив насмешника лютым взглядом, я поднялась, оправила платье, врезавшееся под мышки, и выдрала из рук фальшивого брата сачок. «Что ж, давай половим». «Я с вами!» Восторженно подскочила Эбигейл, и я даже на расстоянии различила, как измученные надсмотрщицы и лакеи выдохнули от облегчения. «У меня сачков завались!» — обрадовался Барнс, бросаясь к чехлу, где, как мне думалось, лежали удочки. «На всех хватит, даже на господина Картера!» «Я пас!» — замахал он руками. «Как же!» — пожала я плечами. «Нам пора придумывать семейные традиции, мой огурчик!» «Что может быть белее, чем махание сачком в жару?» «Складывание инквизиторского костра?» — любезно предположил он. «Складывая на заднем дворе инквизиторский костер, помни, чем выше пламя, тем сильнее и разрушительнее дождь, его заливающий». Дословно процитировала я одну из ведьмовских заповедей, изреченную бабкой Примроуз. «Ах, они так друг друга любят!» С умилением вздохнул Барнс, обращаясь к Эбби, и нас всех перекосило. «В жизни ничего глупее, чем стоять посреди поля с сачком на изготовку, мне делать еще не приходилось. Хотя в детстве мы с кузенами на спор лизнули обледенелые кованые ворота, а потом простояли час с прилипшими языками в холоде. Мороз, к слову, в горах обычно трескучий. Чуть не померли от бабкиных методов вытравливания глупостей из детских умов. Думаю, что в тот раз у Томми искукожились какие-то нужные извилины. Вокруг жужжало и кишело мошкарой. Злющий Картер отгонял кусачих слепней, принявших дворянина за обычную скотину, что, впрочем, было недалеко от истины. И с лютой ненавистью смотрел, как Барнс и Эбигейл замерли в 15 ярдах от нас. Они вслушивались в разноголосый полевой гул и чего-то ждали. Видимо, налета крылатой своры. Но пока что над ними в небесной синеве кружила одна единственная ворона, похоже, принявшая двух ловцов за полевые пугало. «Я придумал, как избавлюсь от этого Шурина!» Шлепнув себя по взапревшей шее, ругнулся Картер. «Надену на голову мешок, засуну в карету и выроню где-нибудь в другой провинции». «Ему надо нюх отбить», — посоветовала я. «Полтора золотых, и он будет чувствовать только запах грязных носков». «Зачем такая жестокость за такие бешеные деньги?» — удивился Картер. «Говорят, что коты всегда возвращаются домой, даже если завести в непролазную топь. Его сестра сейчас мяукает, так что ты не можешь знать, на что способно семейство Слоттеров». Картер отмахнулся от мошкары с очком, тюкнул себе по макушке и просветленно цыкнул. «Да пошли уже ему этих проклятых креветок, в смысле бабочек, пока меня не сожрали. Сделай доброе дело». «Проблема в том, что добрые дела черных ведьм кажутся добрыми только черным ведьмам», — вздохнула я. Тут его кто-то укусил под лопатку, и настоящий дворянин взвыл раненым быком. «Да наплевать!» «Три золотых!» «Я тебе 5 заплачу, если он потом думать о бабочках, стрекозах и креветках не захочет!» «Ну что ж, я размяла руки». «Потом не говори, что тебя не предупреждали». Повернувшись к парочке спиной, я сложила пальцы особым знаком и мягко погрузилась в магический транс. Со стороны казалось, будто я подставила лицо солнцу ради хорошего загара. Призвать бабочек, порхавших на просторах Кроссфельда, было расплюнуть. Наверняка зов услышали даже те самые тигрово-креветочные летуньи, если они, конечно, существовали не только в воображении страстного энтомолога. Когда я открыла глаза и отряхнула руки, сбрасывая последние крохи магии, то Картер разочарованно уточнил. «И все?» «На твоем месте я бы сейчас спряталась в шатер», – посоветовала я, и, наплевав на остальных, заторопилась в укрытие. Что характерно, подельник, наученный горьким опытом, не стал спорить и советом не пренебрег. «Что это?» прошептал он, оглянувшись через плечо. «Доброе дело, стоившее тебе 5 золотых», — легкомысленным тоном пояснила я. «Бабочки летели отовсюду, и спасения от них не было. Светлые, темные, покрупнее и помельче. Они атаковали небольшую поляну, словно саранча, облепили белый шатер, запорхали под куполом, заставляя слуг задирать головы. Испуганная парочка ловцов исчезла в мерцающем облаке трепетных крыльев. Взятые в плен, они отбрыкивались и отмахивались. Из рассыпающегося кокона то вылезала рука, то летел сачок. Доносился визг Эбигейл. Слуги и хотели бы помочь хозяйке, но никто не решался сдвинуться с места, с мистическим ужасом следя за тем, какими пугающими могли быть невинные хрупкие с виду создания. «Светлая богиня, что же за дела такие делаются?» Испуганно шептали лакеи, осеняя себя божественными знамениями. Страшно подумать, в какой религиозный экстаз впал бы отец Грегори, выбери он пикник вместо Кристин. «Он цветочки чем-то опылил, вот твари и слетелись со всей округи!» Блеснув логикой, успокоил прислугу Картер. Вдруг облако разделилось на 2 половины, и одна с длинными ногами в облегающих мужских штанах ринулась в сторону высоких колючих кустов. Барнс несся на перегонки со стремительно летящей тучей, и на мгновение ему даже удалось вырваться вперед. На кочке беглец споткнулся, с воплем покатился в кусты и затих. Над зарослями затрепетали бабочки, не желавшие отпускать жертву. «Жалься на Дебби!» Вздохнул Картер и до неприличия неторопливо направился к исчезнувшему в можжевельнике Шурину. «Барнс, подайте голос!» Я едва заметно махнула рукой, поднимая ветер. Поток горячего воздуха качнул шатер, сорвал с головы старой слуги седой парик, сдул с поляны абсолютно всех бабочек, явив миру растрепанную Эбигейл. И сбил с ног Картера, почти добравшегося до затихшего Барнса. «Извини, Картер!» — крикнула я, как жених резко вскочил на ноги. И тут, не видя ничего перед собой, любитель насекомых с бешеным воплем вырвался из кустов. «Катюка!» — орал Барнс так, что крик верно слышали даже в особняке. Не разбирая дороги, он ринулся в сторону ручья. «Осторожнее, обрыв!» — с предупреждением бросился следом Картер, но не успел. Раздался затихающий писк, а следом звонкий плеск. Выскочив из шатра, мы дружно наблюдали, как энтомолог с отчаянием бездарного циркача изображал утопление. Глотал воду и поднимал фонтан брызг. Точно всю рыбу перепугал местным рыбакам. «Я в сетях запутался! Тону!» – захрипел он. «Дорогой брат, ты не утонешь! Там по коленке!» – заявила я, глядя на пенистые ковыряния страдальца. Лакеи выловили наглотавшегося воды любителя мошек, и на счастливом спасении пикник было решено закончить, пока никто больше не свалился в воду или не умер от яда гадюки. Во дворе нас встретил Уильям. Флинт внимательно следил за выгрузкой из окна библиотеки, как будто боялся кого-то в итоге не досчитаться. Из экипажа мы выходили по очереди. Сначала с непроницаемым видом и с растрепанной, как у взбалмошной куртизанки, головой вылезла Эбигейл. Следом, прихрамывая на одну ногу и прижимая к груди чехол с очками, выкатился Барнс в просохшей неровными кляксами одежде. Лакеи хоть и выглядели целенькими, но и кали от страха. «Бабочек не поймали», — резюмировал Уильям, помогая мне сойти на дорогу. «Выбрать не смогли», – пробрюзжал в ответ Картер, украшенный кривой царапиной поперек щеки. «Раз все выжили, то поездку можно считать удачной», – философски рассудил старший брат. «Как вам пикник, дорогая невестка?» «Было терпимо», – сухо согласилась я, оправляя помятое платье в горох. «Пикники веселее прогулки по болотам, но точно хуже ужина с жареными лягушками». «К тому же я заработала денег. Много. Правда, Картер?» «А ты не применишь напомнить», — огрызнулся он. «Просто свадьба свадьбой, конечно, но оплату услуг никто не отменял». «Каких еще услуг?» С разнесчастным видом вклинился в спор Барнс. но, не дождавшись ответа, бросился следом за Эбигейл. «Дорогая Эбби, я не хотел, чтобы получилась такая петрушка. Я цветки лишку переопылил, бабочки и слетелись». «Это, похоже, я с вами лишку переопылилась, раз взяла в руки сачок!» Отрезала она, не поворачивая головы, и злобной фурией влетела в дом. Барнсу ничего не оставалось, как проковылять следом. Тут в высокие кованые ворота, поднимая пыль, вкатила карета с помпезным гербом соседской семьи на дверце. Из салона вылез пастор Грегори с саквояжем в руках и отменным фингалом под глазом. Едва святой отец отошел, как кучер злобно пристегнул лошадей и, заложив круг возле крыльца, скрылся из виду. «Господин Грызли, не разделили моих убеждений!» Проходя мимо нас, коротко пояснил падре скорое возвращение в родовое поместье Кроссфельд. С независимым видом он направился к гостеприимно распахнутым дверям особняка Брентов, где были рады выхолить и подкормить любых его тараканов.